Черном во веки Царю. И я благодарю Бога за то, что снова мы вместе, и Бог тоже здесь, Дух Святой с нами. Знаете, я до сих пор, вот со вчерашнего дня, может даже с позавчерашнего, готовил две темы, все время я колебался, вот что говорить сегодня. Хотел говорить и о причастии, и о любви. Вот две проповеди. До сегодняшнего, до этого момента, вот сейчас, да, хочу говорить о причастии и хочу говорить о любви Божьей. У меня первый раз такое, что вот я не решил еще, что говорить, и я молю Бога о том, чтобы Он дал мне мудрость просто соединить эти две темы в одну, потому что я думаю, что Бог хочет показать, что без любви невозможно вообще быть причастным к телу Мессии, потому что Он есть любовь. И Он не изменился. Коротко я просто напомню, что такое вообще причастие. Причастие состоит из хлеба и вина. Хлеб и вино – это символы вообще, символы земли. Это символы земные, так скажем, которые в сути своей имеют небесную природу. Потому что тело и кровь – это то, из чего состоим мы, люди. Это то, из чего состоит жизнь как бы на земле. И когда на землю пришел Сын Божий, Он тоже пришел в теле, в плоти и в крови. Для чего? Чтобы стать причастным к тем, кого Он должен искупить. И когда Он совершает свое искупление, то по вере, присоединяясь к Нему, мы должны стать причастными к Его небесной природе. Вот такая связь. Он причастен к нам, тоже по природе, становясь братом нашим, человеком. Но это только часть, как бы, вот этого процесса. Теперь мы должны принять Его природу внутри себя. Мы должны стать частью в Нем. И начинается, как бы, вообще информация о причастии еще с книги Бытия, когда Авраам после победы над пятью царями входит в долину Шаве, очень символическое название на иврите, да, долина Шаве. Ну, вы знаете, Шаве, Ле Шаве, вот стоит или не стоит, то есть долина, в которой как бы оценивалось, в принципе, все, чего стоит, и жизнь Авраама, и вот этих людей, с другой-то стороны, кто был? Царь Содома, Бер его звали, и вот Авраам встречает там Мелхиседека, и Мелхиседек выносит ему хлеб и вино. Впоследствии хлеб и вино становятся символами тела и крови Господня, но я верю, что они уже изначально как бы задуманы были Богом тогда, но не явно проступали, а как бы незримо так, или может быть не в той степени понимания, в которое мы сегодня вкладываем в хлеб и вино, но это уже было. И Авраам, принимая причастие, потом получает обетование, что в нем благословятся все племена земные. Через него Господь произведет Мессию от его через силу. Понимаете, да? И вот так же, как Авраам, он был причастен к этому всему. Господь происходит из его рода, как человек. И мы, дети Авраама, все становимся причастными к нашему Спасителю через вот эти символы, через хлеб и вино. И что это такое вообще причастие? Это наше исповедание веры, но без слов, как пантомима. Мы без слов действием показываем, кому мы относимся, кому мы принадлежим. Очень хочется напомнить о том, что человек, который говорит или думает, что он причастен к телу Мессии, он не может жить за пределами общины. Потому что что есть тело Мессии, как непоместная церковь? Понимаете, да? Когда мы говорим, что у меня есть тело, что я имею в виду? Что оно все на месте, правильно? Не бывает же так, что ты на работу пошел, а правую руку забыл дома. И пришел, ой, а я теперь, ну, на полставки буду левой рукой работать сегодня, ну, чтобы день не пропал. Мы даже мысли такой себе не представляем. Наше тело, оно неотъемлемая часть меня всего, правда же? И Писание говорит, если страдает один член, страдает все тело. Точно так же, если мы себя отождествляем с телом Мессии, это значит, что я всегда должен находиться в этом теле, а не за пределами его. Свобода в Боге, это не значит, что я, ну знаете, я всегда говорю, это не махновщина. Вот свобода в Духе или свобода в Боге, это не беспредел. Это не тогда, когда что хочу, то и творю. Свобода – это когда я способен правильный выбор делать. Потому что грех не дает нам часто делать правильный выбор и говорит, это и есть свобода. Травить себя, сокращать себе жизнь – это свобода. На самом деле это обольщение, это обман. Свобода – когда я выбираю добро. Но нам всегда очень трудно выбрать это добро. И зачастую потому, что мы не находимся полноценно в теле Мессии. Мы не чувствуем, как по нам течет Его кровь. Когда мы ощущаем, что я часть тела Господнего, тогда мне легко поверить в то, что написано на страницах Священного Писания. И я способен тогда любить. Что делает Иешуа? Смотрите, какая связь. Хлеб и вино, плоть и кровь. Говорит о том, что Он стал подобный нам и взял на себя, принял как бы на себя нашу природу. Единственная разница, безгрешный Он был. А природа та же стала у Него. Когда Он совершает свой выкуп, а в этом есть величайшая любовь Творца к своему творению, Он хочет, чтобы теперь Его природа начала жить в нас так же, как Он добровольно взял на себя природу человеческую и своим примером показал, насколько сильно Он нас любит. Точно так же Он говорит каждому человеку, а теперь ты согласись в своем сердце жить по моей природе. И если в нас внутри живет Мессия, Христос, наша природа должна измениться. Это то, о чем говорит Писание, что мы становимся новым творением в Нем. Меняется природа с земной на небесную. Из смерти в жизнь. Природа человека, в принципе, это что? Она греховная и кончается смертью, правильно? Возлюбленные братья и сестры, я хочу сказать, что когда мы поверили в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, когда мы приняли на себя Его природу, нам теперь надо дожить до смерти, не греша. Нам теперь надо дожить до этой смерти, которая неизбежна для каждого из нас, будучи чадами любви, но не чадами гнева, для того, чтобы, умерев или в момент разделения внутреннего человека от плотского, мы были с Богом. Мы должны связать себя, живя в теле, живя на земле, земной жизнью, соединить себя с Богом. Я очень хочу, чтобы все поняли то, что жизнь верующего человека – это не религиозный список правил. Это не значит, что вы обязаны приходить сюда. Вы никто не обязаны, если вас к этому не побуждает Святой Дух. Если вы не чувствуете в этом потребность, иначе невозможно соединиться с Господом. Почему Иешуа пришел на эту землю и умер за нас? Потому что должен был? Или потому что любил нас? Как вы думаете? Любовь руководила им. И поэтому мы должны понять, что наша принадлежность к телу Мессии должна строиться на любви к Богу. Мой отказ от греха должен базироваться на любви к Богу, а не на запретах. Заповедь помогает лишь понять мне, что есть зло, а что есть добро. И тогда я должен сделать свой выбор в сторону добра. Кто поможет мне сделать этот выбор, если во мне нет ничего доброго? Только Господь, которого я должен впустить в свое сердце, чтобы там он жить начал, чтобы он стал полноправным хозяином моей жизни. Задай себе вопрос, кто руководит твоим временем, твоим днем, твоей ночью? Кто руководит тобой? Если тобой руководит Господь, то Он сам сказал, разве не знаете, то Он папе и маме сказал, что я хочу быть в доме Отца своего постоянно. Если в нас живет Дух Господень, Он ведет нас в собрание, потому что это Его тело, это Его жизнь, это Его дыхание, это Его природа. И там, в теле Мессии, или здесь, в теле Мессии, мы становимся полноценными. Именно здесь мы учимся любить по-настоящему, прощать, уступать, смирять свое «я». Это очень сложно. Наше эго имеет большую силу, к сожалению. Величайшим из даров Святого Духа является любовь. Послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 12 глава. Я только концовку зачитаю, с 27 стиха. Есть такой текст. Вообще весь текст, он показывает то, что верующие люди, мы все клеточки одного организма большого. Никто не может думать, что он важнее, чем кто-то. Понимаете? Это все равно, что задать вопрос, что важнее, почки или печень? Ты умрешь и без почек, и без печени. Что важнее, сердце или кровеносная система? А может, можно вырезать там два клапана или один хотя бы? Все важно. И я зачитаю с 27 стиха. Потому что Павел приводит здесь пример, мы когда-нибудь доберемся и до этого текста, чтобы подробно его разобрать. «И вы, тело Христово, а порознь члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больше, и я вам покажу путь еще превосходнейший. Аминь. Обратите внимание, здесь перечислены основные как бы дары, апостол, пророк. И многие люди думают, вот это самое главное. Но Писание продолжается дальше. И давайте помнить о том, что когда мы начинаем читать 13 главу, то в то время, когда Павел писал, это не было отдельно 12 глава. И вот эта 13 была новым письмом или отдельным этапом. Это был один и тот же текст, который продолжался дальше. И вот Павел говорит, не все имеют эти дары. Тогда возникает вопрос, а что теперь? У меня дара нет. А что я теперь делать буду в теле Христа? В чем моя функция? В чем мое призвание? И вот 13 глава раскрывает призвание каждого верующего человека в теле Мессии. Вы представляете себе, что это такое? Апостол без любви? Или пророк без любви? Это же страшная вещь. Учитель без любви, пастор без любви. Дальше написано, как будет выглядеть такой человек в глазах Бога. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а я не знаю, не слышал, что кто-то говорил ангельскими языками еще. А любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание, и всю веру, так что могу горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Аминь. Вы представляете себе, какой уровень здесь? И апостол говорит, если ты вот это все можешь сделать, но нету любви, ноль. Я вообще вот сколько лет размышляю над этим, до конца не могу вместить. Понимаете? Какую веру надо иметь, чтобы гору передвинуть? Но если нет любви, ничего не стоит это. Почему мы, читая Писание, не видим, что важный, самый главный дар Святого Духа – это любовь. Величайший вообще из даров. Ой, а кто я буду в теле Христа? Я же, ну что я такого делаю? Вот ответ. Если ты способен любить ближнего своего, без этого ты не можешь вообще любить Бога. Вы знаете, это хорошо. Апостол Иоанн говорит, что если кто-то говорит, что он любит Бога, а брата ненавидит, он обманывает. Он лжец. Как он может любить Бога, которого не видит, если он не любит брата, которого видит? Очень простое доказательство, правда? И именно в теле Мессии мы способны распространить этот дар, сделать его объемным, богатым, так, чтобы он захватывал по краям и мир вот этот, чтобы мир менялся. Только любовь, может изменить сердце людей. Понимаете, никакие запреты, никакие цитаты из Библии, когда эту цитату как в пушку заряжают и прямой наводкой, как стрельнет, а уж с ног сбивает. Ну что, понял? Он не понял, ему больно. Он поймет, если все это в любви будет донесено. На личном примере. Это самое трудное. Знаете, намного проще говорить. Но когда мы читаем Библию, мы видим, все построено на действии, а не на разговоре. Именно действие. Павел говорит в 11 стихе, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Вот о чем этот стих? Вначале он говорит о любви, и он говорит, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Все о чем? Сегодня Слава говорил про Моисея. Вот представьте Моисея и вот этот список. Это именно все было в нем. Не бесчинствует, не ищет своего. И действительно, когда Бог ему сказал, я от тебя произведу народ. Но это же Бог сказал. Бог предложил. Я думаю, он испытывал сердце Моисея. И Моисей прошел этот экзамен любви. Он сказал, нет, он не искал своего. Вы понимаете, как много людей ищут своего в теле Мессии. Хотят извлечь выгоду из веры в Бога. А все должно быть построено на любви к Нему, а не на корости гнусной. Любовь не мыслит зла, не раздражается, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает. Не грех имеется в виду здесь. Любовь покрывает обиду. Незаслуженное что-то, да, вот то, что на нас. Любовь покрывает это. Всему верит. Доверчивая она. Всего надеется. Она надеется, что все будет справиться, все будет хорошо. В этом есть долготерпение Божье, которое ожидает людей к покаянию. Все переносит. То есть она обладает колоссальной силой. Это любовь. Она способна перенести многие вещи. Написано, что она никогда не перестает. Знаете почему? Потому что Бог есть любовь. Он никогда не перестает быть. Любовь точно так же, она никогда не перестает. И потом Павел говорит, что хотя и прекратятся пророчества, языки умолкнут, знание упразднится. То есть вот эти все дары, они временные. Вот в чем секрет весь. Апостольский дар. Зачем он нужен в небесном царстве, скажите мне? Кого там проповедовать? Это временно. Вот эти все дары для земли. Но дар любви пребывает всегда. Аллилуйя! Поэтому не думайте, а какой у меня дар. Написано, любви надо достигать, дары надо развивать в себе. Возьмите самого способного музыканта. 2% это талант, а 98% работа. То почему мы это понимаем, но мы думаем, что вот так вот мы проснемся в нем решен, и у нас будет полное сердце любви. Наполниться надо этой любовью. А для этого нужно пройти определенный процесс. И поверьте, до конца своей жизни на земле мы будем недостаточны в этом даре. Поэтому, когда мне говорят, что иногда я могу услышать такое, что у меня мало любви, я соглашаюсь. Я понимаю, у меня ее мало. И я очень хочу, чтобы ее было еще больше. Еще больше. Так, чтобы текли просто реки живой воды из чрева. Но это всегда стоит нам очень больших усилий. Отказа от своего «я». И вот Павел говорит, когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил. Другими словами, он говорит, когда я был младенец в вере, я думал, что апостольский дар – это большой очень дар. Он говорит, я думал, что пророчествовать это очень-очень сильно. Но он говорит, когда я вырос в Боге, я понял, что самый великий дар – это любовь. Потому что он пребывает вовек. Аллилуйя! Вы понимаете, этот дар и в вечности мы сможем развивать и делать его еще более большим. Даря друг другу любовь, не завидуя, не пытаясь кого-то унизить и за счет этого стать выше на одну ступеньку. Просто любить, потому что мы образ и подобие Божие. Потому что мы все раненые существа. Раненые этим миром, грехом. Нам больно. Когда нам больно, мы прячем эту рану, мы закрываем, мы не хотим, чтобы кто-то там ковырялся пальцем. Но когда мы любим друг друга, мы наносим бальзам на эти раны. И этим бальзамом мы способны смягчить боль друг друга. И именно в теле Мессии есть место подобного рода процессу. Это не просто действие, это процесс. Я хочу, чтобы мы все запомнили это. Младенцы думают, что самое главное – это дары Святого Духа. Духовные же люди знают, что самый большой дар – это любовь. Потому что вот эти все дары кончатся. Павел ясно же говорит, пророчества прекратятся. Языки умолкнут. Знание упразднится. Знание это связано с учительским даром вообще. Потому что мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. То есть неполноценно все это. И вот эти проблески какие-то, да, Бог дает только для того, чтобы людей направить на путь истины и развернуть от греха, а не для того, чтобы показать, как этот дар сильно там работает или удивить кого-то там, понимаете? И в конце Павел говорит, что сейчас мы это все видим, как бы можем себе представить, как будто смотрим через матовое стекло или закопченное стекло. А когда предстанем уже пред Богом, или когда войдем в новое измерение, духовную, в вечность, вот в ту жизнь, в небо, лицом к лицу, то есть явно. И он говорит, я отчасти теперь знаю, а тогда я познаю, так же, как я познан. Что это значит? Бог знает свое творение до последней клетки и глубже намного. А мы Бога пытаемся понять, пытаемся познать, пытаемся как-то вот почувствовать что ли. Но когда мы войдем к Нему, мы Его начнем познавать так же, как Он знает нас сегодня, на другом уровне. И теперь Он говорит, а сейчас, вот пока мы живем на земле, 13 стих, 13 глава, имеется в виду, пока живем на земле, нам нужно вот эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Почему больше? Потому что и вера, и надежда нужны нам только для того, чтобы пройти жизненный путь. Там, в небе, не нужна вера. И надежда не нужна. А любовь нужна. Меня поражает просто глубина этого послания. Поражает. И если мы с вами будем трудиться, вот как-то прикладывать усилия в том, чтобы любить друг друга, а это непросто. Нам иногда не нравится, как человек одет. Нам иногда не нравится, как он пахнет. Даже я имею в виду парфюмерию. Нам может не нравиться многие вещи. Но мы должны научиться видеть в нем образы, подобие Божье, а не физический недостаток какой-то или другое что-то. Попробовать любить его, потому что он будет рядом твоим соседом в Царстве Небесном. И что, ты с ним здороваться не будешь в присутствии царя царей? Ты ему припоминать будешь там что-то? Или ходить и отворачиваться, ждать, пока он поймет, что не так? Величайший из даров – это любовь. Для чего он нужен? Здесь на земле написано четко, для чего нужен этот дар. Откройте послание к Ефесянам, 4 главу. Здесь тоже та же тема поднимается апостолом Павлом, и он говорит, что мы все члены одного тела, мы не можем не любить друг друга, но у нас как-то получается все-таки не любить. А особый дар такой есть, который надо разрушить во имя Иисуса. И научиться все-таки любить. Я зачитаю, для чего дан. 14 стиха, 4 глава. Дабы мы не были более младенцами. Помните, там Павел говорит, мы по-младенчески. Когда я был младенцем, то я по-младенчески думал. А здесь он говорит, чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учением, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Для чего нужны все эти дары? Чтобы созидать тело Мессии. Чтобы возвращать, умножать. Но тут все время подчеркивается мысль, что это делается любовью и в любви. Любовь иногда строгой может быть. Любовь, я же сказал, это не попустительство. Понимаете, если вы, например, воспитываете ребенка, и вы ему все, что он хочет, будете разрешать, он вырастет моральным и духовным уродом. У него уже не будет ограничения. Он, когда вырастет, и вдруг кто-то ему скажет, это нельзя, он скажет, как нельзя. А чего это вдруг? Всегда-то было можно. И это же постепенно растет. Почему теперь вдруг вот это нельзя, если вчера можно было то? И он сделает этот шаг. Потому что он привык, что можно все. Я делаю эту уговорку для того, чтобы не возникло у кого-то ощущение, что любовь — это когда можно веревки видеть, знаете, на шее сидеть, все, что хочешь делать. Это не любовь. Любовь вот для меня, она как булатный меч, который гибкий и очень режет хорошо. То есть он достаточно твердый, но в то же время гибкий. Но не значит, что он слабый. Правда? В любви есть огромная сила. И Бог тоже говорит: бью всякого сына, которого принимаю. Это что значит? Он не любит? Нет, наоборот. Иначе мы не его дети. Ну и так далее. Поэтому здесь в послании к Ефесянам написана цель. Для чего нам нужно развивать в себе этот дар? Чтобы умножалось тело Мессии. Понимаете? Тело, община, она должна расти, как тут написано, и созидать сама себя в любви. Не системами, не программой, не способом каким-то, а любовью. Даже когда мы проводим программы, мы эти программы для чего делаем? Для того, чтобы показать эту любовь, какая она на самом деле есть. И те, кто из вас были, вам всем, вот кто был на Тибериасе, я вчера, мы обменялись письмами с пастором Анном, лично каждому поименно он сказал передать привет. Вот я передаю привет всем, кто был на Тибериасе от пастора. В следующем году опять будет. Март месяц, я думаю, примерно. И те, кто уже были, не поедут, а поедут те, кто не были. Почему? Потому что вы же любите, правда? Мы знаем много примеров любви, когда люди уступают, когда люди отдают, и жизнь отдают, или средства спасения отдают один другому. И в этом есть любовь, в этом есть посев, в этом есть благословение. Я хочу, очень хочу, чтобы наша община продолжала расти благодаря одному единственному дару, дару любви. И до сих пор она растет благодаря этому дарованию. Я хочу, чтобы каждый член этой общины учился любить и отдавал эту любовь друг другу, чтобы она была непредвзятой, чтобы она была воистину Божьей. Мотивация должна быть библейской. Я молюсь, чтобы все те, кто еще не познали Бога, познали Его и продолжали познавать как можно лучше и как можно глубже. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, просто знайте, что самый большой дар – это дар любви. Не пасторский, не апостольский, не пророческий. Это временное все. Но и то, что временное, мы должны делать качественно, развивать в себе это все. Потому что Бог это дал, и Он спросит. За каждый дар нужно будет дать отчет. Помните это. Это те монеты, которые дает одному 5, одному 10, одному 2, кому-то одну. Но как хотя бы одну Он каждому дал. Не зарой свой дар любви в платочке в землю. Множь его, развивай этот дар, тренируй этот дар. Самое хорошее место, где можно это делать, это в семье, дома. Вы скажете, это самое трудное место, поэтому я говорю, оно самое хорошее. Там лучше всего. Терпение вырабатывается. Вот все, что вы тут найдете, с 4 по 8 стих, тренируйтесь. Дома. А потом, когда в общину вы приходите, вы уже имеете опыт, правда? А то бывает как, человек дома приобретает негативный опыт, у него, как помните, кто физику помнит, такое колесо накрутил, а потом такие две штуки соединил, и между ними там молния происходит. Вот. И люди так дома накрутят друг друга, и вот он идет в общину заряженный. Только он соприкоснулся с кем-то, а тот такой же пришел. И они почему-то друг друга находят. Никогда не думали, почему? И между ними разряд такой. Ну и потом как бы приходится все это улаживать. Вот. Ну, как правило, духовные братья стараются быть громоотводами. Вот. И поглубже себя в землю зарывать, чтобы не сгорели у них эти шины все. Поэтому, если что, идите громоотводу уже тогда. Если чувствуете, что у вас внутри есть метах, гуа, высокое напряжение, идите сразу громоотводу, не ищите, где разрядиться. Это практический совет такой. Библия говорит, чтобы истинной любовью мы все это делали. Поэтому давайте просто сконцентрируемся вот на этом качестве, на одном даре. Поверьте, если мы преуспеем в этом даре или в этом даровании, поверьте, у вас откроется намного больше даров Святого Духа. Иногда люди думают, почему никак не открывается во мне никакой дар Святого Духа. Потому что любви нету. Будет любовь, откроется дар. Потому что если у тебя есть дар, а любви нет, ну зачем Богу в собрании кимбал звучащий? Кимбал звучащий, вот это что. Вот это. Только я вас прошу правильно понять, это не тот, кто сидит за этой установкой. Михаил, брат, исполненный любви, слава Богу. Просто хочу показать, что такое кимбал звучащий. Вот представьте, вы пришли в собрание, и кроме этого звука, вот сейчас я начну стучать, ничего не происходит. Сколько вы выдержите? Информации никакой, правда же нет? А тот, у кого есть любовь, как написано в псалмах, может славить Бога на кимбалах громогласных. Поэтому я еще раз подчеркиваю, это не к Михаилу относится. Он благословенный в Боге, брат. Это пример из Библии, просто я вам демонстрирую звук, понимаете? Звуки, больше ничего, медь звенит. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте просто совершенствоваться в одном только даровании. И мы, поверьте, войдем в небо с полной корзиной плодов. Аминь. Господь, мы искренне благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое Ты сеешь в наше сердце. Благослови общину Твою, благослови сегодня нас в причастии и будь прославлен наш Бог и наш Царь. Молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь.